Тайна белого волка. Давно это было. Жил на свете один добрый человек, и было у него три дочери. Как-то раз собрался он в дальнюю дорогу и позвал дочерей, чтобы попрощаться. «Что ты мне привезешь издалека?» — спросила его старшая дочь. «Все, что захочешь», — ответил отец. «Тогда привези мне роскошное платье», — наказала отцу старшая дочь. «Хорошо, привезу». «А ты что хочешь, моя средняя дочь?» — спросил отец. «Я тоже хочу роскошное платье, но только чтобы не хуже, чем у сестры». «Будет и тебе платье». «А ты, моя младшенькая доченька, что молчишь?» — спросил отец у младшей дочери, которую любил больше всех. «А мне, отец, ничего не надо», — ответила она. «Как это ничего?» «Да так, отец, ничего». «Я обещал привезти подарки твоим сестрам и не хочу, чтобы ты одна осталась ни с чем». «Хорошо, батюшка, раз так, то привези мне из дальних стран розу, но не простую, а ту, что говорить умеет». «Что ты, доченька, разве может цветок говорить?» – изумился отец. «И где мне ее искать?» «Батюшка, я хочу только эту розу, ее или ничего». Пообещал отец младшей дочери отыскать удивительный цветок и отправился в путь. Вскоре купил он для старших дочерей самые красивые платья и уже хотел было вернуться домой, но вот беда. Нигде не мог он отыскать говорящую розу, никто о ней даже не слышал. «Где это видано, чтобы роза разговаривать умела?» — удивлялись все, кто встречался отцу на пути. «Видно, ты шутишь. Во всем мире нет такого цветка». «Да если бы такой розы не было», — отвечал отец, — «моя дочь не просила бы ее привезти». Долго странствовал этот человек по свету, и вот однажды привела его дорога к прекрасному замку. Подошел он к его высоким воротам, хотел войти, но вдруг услышал негромкие голоса и остановился в нерешительности. Казалось, кто-то говорит и даже напевает с ним совсем рядом, но людей поблизости не было. Отец еще раз обошел вокруг замка, толкнул ворота и вошел во двор. Прямо перед ним благоухал розовый куст, усеянный пышными цветами и бутонами. И, о чудо! Именно эти цветы беседовали между собой и негромко напевали. «Наконец-то я нашел говорящую розу», — обрадовался отец и, не задумываясь, сорвал с куста роз один цветок. И в тот же миг на него набросился огромный белый волк и зарычал человеческим голосом: «Кто тебе позволил войти в мой замок и рвать мои розы? Каждый, кто проник сюда, должен умереть, и ты сейчас же умрешь». «Отпустите меня!» — взмолился отец. «Я не хотел потревожить ваш покой и сейчас же отдам говорящую розу!» «Нет!» — прорычал белый волк. «Ты должен умереть!» «О, несчастный я, несчастный!» — воскликнул бедняк. «Если бы не моя дочь, которая так просила меня привезти говорящую розу! Я так долго искал этот цветок, а теперь, когда наконец нашел, должен умереть. Горе мне, горе!» Белый волк в ответ щелкнул зубами и отступил назад со словами: «Послушай, добрый человек, — сказал он, — хочешь, я помилую тебя и даже позволю унести говорящую розу из моего сада. Но только при одном условии. Ты отдашь мне того, кто первым встретит тебя дома». Несчастный отец на радостях пообещал выполнить все, что потребовал от него волк, и пустился в обратный путь. И кого же он увидел, переступив порог родного дома? Свою младшую дочь. «Ах, доченька моя!» — со слезами сказал отец. «Какое трудное и печальное было у меня путешествие!» «Почему?» — удивилась дочь. «Ты так и не смог разыскать говорящую розу!» «Я ее разыскал, но на свою беду она росла во дворе замка белого волка!» Я без спроса сорвал ее и теперь должен умереть». «Нет, батюшка», — взмолилась девушка, — «я не хочу, чтобы ты умирал из-за меня. Пусть лучше я умру вместо вас». «Доченька, не проси, и я не могу отдать тебя на растерзание белому волку», — воскликнул отец. Но бедная девушка упала перед ним на колени и так долго умоляла его не возвращаться в замок белого волка, что отец не выдержал и рассказал ей всю правду. «Так и быть, я открою тебе то, что хотел сохранить в тайне», — сказал он. «Знай, я поклялся белому волку привести к нему первого, кто повстречается мне дома. Только в обмен на эту страшную клятву волк сохранил мне жизнь». «Батюшка», — ответила младшая дочь, — «я готова немедленно отправиться в путь, и будь что будет». С тяжелым сердцем повел отец свою любимую дочь к замку белого волка. Путь был неблизкий. И вот через несколько дней на закате солнца они остановились у ворот замка. И белый волк тотчас явился перед ними. «Вот кто первым встретил меня в родном доме», — вздохнул отец и продолжил. «Это моя младшая дочь. Она и просила привести ей говорящую розу». «Не бойтесь, я не причиню вам зла», — сказал почтительно белый волк. «Отныне вы мои гости. Но обещайте, что никому и никогда вы даже словом не обмолвитесь о том, что вы здесь увидите и услышите. Знайте, этот замок вот уже много лет принадлежит феям, а мы, его жители, заколдованы. Я, например, обречен днем превращаться в белого волка, а ночью... Только поклянитесь хранить эту тайну. Молчание убережет вас от беды». Девушка и ее отец пообещали волку хранить молчание, и тот проводил их в свои покои. В просторном зале гостей ждал роскошно накрытый стол. Отец и дочь сели к столу, а белый волк исчез так же внезапно, как и появился перед ними. Вскоре за горизонтом мелькнул последний солнечный луч, а когда совсем стемнело, перед ними вместо волка появился прекрасный юноша, хозяин замка. «Взгляните, что написано на этом столе», — обратился он к гостям. «Вот, видите, здесь хранят молчание. Теперь вы знаете мою тайну, и прошу вас, храните ее». Отец и дочь снова пообещали сохранить тайну белого волка. Поужинав, все отправились спать, каждый в свою комнату. Едва девушка вошла к себе, как рядом с ней появился юноша, хозяин замка. «Не бойся меня», — сказал он. «Отныне мы жених и невеста. Как только падут чары фей, мы сыграем свадьбу. Я стану королем, а ты королевой. А пока тебе надо оставаться в замке, терпеливо ждать и хранить нашу тайну». Так девушка осталась в заколдованном замке. Каждое утро ее суженый принимал облик белого волка и убегал прочь. Слыша его жалобный вой, бедняжка горько плакала у окна до вечера, когда волк снова становился человеком. Вскоре девушка прижилась на новом месте, а ее отец отправился домой. А дома только и разговоров было, что о младшей дочери. Ее сестры места себе не находили и все расспрашивали отца. «Где же наша бедная сестрица? Что с ней случилось?» Первое время отец ни слова не говорил о ее судьбе и заколдованном замке. Но однажды он поддался на уговоры и рассказал старшим дочерям, где теперь поселилась их сестрица. На следующий день, сгорая от любопытства, одна из сестер отправилась в замок Белого Волка. как обрадовалась младшая дочь, увидев родную сестру, а та принялась ее расспрашивать о том, как же она оказалась в этом замке. Долго молчала девушка, но сестра так настойчиво просила ее раскрыть секрет, что она, наконец, открыла ей тайну белого волка. Тотчас у замка послышался страшный вой. Девушка в страхе вскочила и бросилась к двери, но едва она успела добежать до порога, как белый волк замертво упал у ее ног. Поняла девушка, какую непоправимую ошибку совершила, но было слишком поздно. Так до конца своих дней она прожила в одиночестве и печали.